Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юний, 22-й день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Житие и страдания святого свещеномученика Евсевия, епископа Самосадского. Сей святый Евсевий был епископ града Самосатый, под властью антиохийской патриархии, муж правоверен и благочестив, исполнен ревности по Бозе, постоянен, мужествен и непоколебимый в православном исповедении, показа се в то время, егда Ариева ерес возмогши многие вреди, и смущаема бе ею зело Церков Христова, аки корабль посреди море волнами обуреваемый. По смерти бо великого царя Константина Святаго, приемши восточное царство сына го Константии, Ариево ереси упрельщенни, помогаше вельми арианум и побораше по них, и боеваше многое правоверним гонение и озлобление. Тогда Евсевий святый немалый от ариан пострада злая. Ревност же его по благодати в Церкви Христовой знаема бъйти на час и отсюду. Егда Евдоксий, патриарх антиохийский еретик арианская мудрство ей, прейде на престол цареградского патриаршества богатства ради, бъйст собор в Антиохии всех епископов сирских, о избрании патриарха на место Евдоксиево. Мало же тогда бе, яко же в епископех сице и в народе християн правоверних, но множеше и арианствуваху, последующи царю зловерному. В том соборе святей Евсевий в первоседателях бе не последний. Ведея же добре о святом Мелетии и же бе епископ Севастийски в Армении, яко правовереност, държай се крепко первого и живнике и вселенского святих отец собора, советуваше всем да изберут на патриаршество Мелетия. Мудрствующий об арианская, не ведающий правоверие Мелетиева, но мнящето го им бъйти единомисленна, удобно послушаше совета Евсевия и составивши на него общи избрание суд, утвърдише подписанием рук своих и вивериша святому Евсевию и пославше моление к святому Мелетию с царским изволением, приведоше его в Антиохию с великою честью и усретением народним. Приемши же престол патриаршеский Мелетий святый, учаше людей первое добродетельному житию, нравом благим, углаждая стропотный в сердцах их путь к правоверию. Чаеше бо святый, яко егда первые злые их нравы исправит, а китерние и волчецу сердечния нивы исторгши, удобное православие всеет в них семя. Желающим же всем людям уведете известно, которого е снова их патриарх исповедания, и о семе му стужающим, сотвори Мелетий святый в церкви проповед Божия го слова к народу, православную веру на первом вселенском в Никеи соборе утвержденную прославляя, и исповедуя бъйти отцу сейна супресносущна, соестественна, равна, несозданна, но Творца всея твари. Тако святому велегласно народ получающо, смутише се вельми и разгневаше се ариани, яко же о том в житии Мелетиевом пишет се пространно, а правоверни возвеселише се радостью неизглаголанною, видеще такова го на престоле апостолистем правоверного архиерея. Опечаливше се убо зело ариане, изгнаше из Церкви Божия архиерея в 30-й ден по приятие и патриаршества и начаша хулите его повсюду, нарицающето го еретика Савелиана. Та же наустише царя да осудит Мелетия в заточение, и изведен бъй с цветей нощью из Антиохии и в заточение послан, а на место его в Антиохии избраше некой го Евзоа арианина. Святей же Евсевий епископ Самосадски, видя таково е в църкви антиохийсти от еретиков творимо и смущение, и неповинно е стадо Мелетия новаго архиепископа озлобление, съжалео сем зело, и востав и заиди из Антиохии, никому же о себе поведая, и пойде во свой град. Поминуше же ариани, яко у него ест в соблюдение и составлено е общим судом избрание на архиепископство Мелетия святаго, руками всех утвържденно е. И сумняху се да некако тем, когда на соборе обличаеми будут, яко сами согласно архиепископа избравши, аби изгнаше его. Умолише обо царя в Антиохии тогда бывши го, послати за Евсевием, да бъй отдал в веренный себе суд той. Цар же аби е послав след Евсевия святаго с корейшими конми. Достигшу же посланнику епископа Евсевия и царское повеление сказавшу, отвеща епископ. Общо го суда в веренного мнение отдам, разве егда все вверивши им не соберут се воедино. Возвратившу се посланник от штук царю, Разгнева се цар зело и пак и вторици у посла написав в послание своем жестоко повелевая, аз ще бъй невъзхотел отдати она го суда, то да усече ци рука ему десная. Сие же написал страшая епископа света го, а посланнику не повеле такова го творити дела. Достигшо же пак и посланнику царско му Евсевия света го и царско е писание грозно и отдавшо, Евсевий света и то прочечи, аби е простря обе руце на отсечение, глаголя. Не точио един одесницу, но и шуйцу осицейте, суда же не отдам, обличающа го яве арианскую злобу и беззаконие. И возврати се посланник пак и тощ. Цар же слышав таковой ответ света го, удиви се велими небоязнено му его мужество и крепко му постоянство, и после жде похваляшето го пред ноги ми. Понеколик их жалете хум разлучестивий цар Константий, понем наста Юлиан отступник, той возврати от заточение на престол антиохийския Мелетия света го, но и пак и изгнае го. В царството го еще больше е зло на част страдати церков Христова. Карианско и Боерис и вся правоверния по вселение смущающе и приложи се гонение от идолопоклонников. Цар бо, яви отверг се Христа пожре идолом и воздвиже гонение на християни, а наипаче на чин духовни. Тогда многие правоверних церкви бяха без своих служителей и святителския престол и без архиереев, ово от Ариан в Константиево царство, ово же от комирослужителей во Юлианово владение и на им избиенним, и на им же разгнанным бывшим. И аз ще бъй не прекратил Господ Юлианова живота и царства, едва бъй кая церков со служителями своими остала се цела. В таковое лютое време Евсевий святей, отей в сан свой святительский, в воинская же облексия, обхождаше Сирию, Финикию и Палестину, утверждая християни в свете и вере. И иде же аз ще обреташе церков без служителей, поставляше и иереи, диакони и прочие клирики, а инди и епископа и постави от тех, их же обрете отметающи Хариева и догматы, мудрствующих же православно. Такова ревност по Христе, таков труд, таково чтание и попечение от Церкви Христовой имееше се и велики архиерей Божий Евсевий. Погибшо же с шумом нечестиво му Юлиано, наста по нем Ювиниан благочестиви и христолюбиви цар, и пак и света и Мелети на престол свой възвръщен бъйсти. Такожде и света Евсевий и прочи архиереи правоверни на чаша киждо и яве содържати свое место. Таже советом света го Евсевия, Мелети света и собра поместни в Антиохии собор. На нем же бяше епископов 27, в них же бе Евсевий по Мелети и Первий. В том же соборе бъй света и Пелагий, епископ Лаудикийски. Ой Гоже чисто ми светом жити и пишет се сие. И ако егда в юности своей от родителей своих убежден бъйст к браку, и в черток введен, увеща невесту свою к хранению нерастленного девства, и пребиваше с нею под образом супружества в девстве нетленном, яко брат с сестрою. Изпълнен же бяше и на их многих добродетелей, их же ради святителским саном от Бога и человек почтесия. И той имееше, яко же к святому Мелетию, сице и к святому Евсевию любов велию, и единомысленный им друг бъйст, с ними купно по борае и по благочестие. На том поместном в Антиохии соборе свети отце единосущие сыновния с отцем и веру на Никейстем первом вселенском соборе утвържденно и всем изповедати и православно содержати повелеша. Соизволеше же сему и Ариане, и руки своя подписаше обаче лицемерно, времени служащи и угождающи царю православному, еще же и правоверних сих святых архиереев, Мелетия, Евсевия и Пелагия боящися, вели у царя дерзновение имевших. Благочестиви бо цар по премного сих столпов църковних любяше, правоверие их ради и святейни, и зело почиташе их и вовсем послушаше о них. Того ради бяху страшни еретиком и боязни ради прилагаху се еретики к църкви правоверних. Умершо же вскоре благочестивому царю Ювиниану, а по нему уаленту наставшу, пак еретики на свое зловерие, яко пси на своя блевотини возвратише ся, прелестивши и царя на арианство, супружници у яго домникою арианинию, и пак и церков правоверних бъйст злобляема, и пастирия я изгоними. Изгнано бо бъйст пак и Мелети святей во Армению, а Пелагий святей во Аравию, такожде и Евсевий святей в заточение во Тракию осужден бъйст. Егда же той неправедно и неправедно го царя суд, на изгнание Евсевиево изданне и принесен бъйст в самосатай, преклонившо се уже дню к вечеру, уведав той Евсевий святей, призвак себе онаго с судом царским пришедшего царева мужа и рече к нему: Умучений ни, нікому же поведає війни і пришествие Твоего. А ще бо весь народ, аби ісполніться ревності і возмететься і уб'єт тя, і обрящуся аз виновен смерті Твоєя. То рек, і вечерне пеніє совершив, наставши нощі, сказа тайно і намерення своєдиному од верних слуг своїх, і в первосоніє в устав, і зайде із дому архиерейського с единим слугою, і же взем возглаві і книгу несяше за ним. Пришедже к реце Ефрату, близ стен градських текущей, седе владію, яко да пловет ку граду, зевгма нарицаємому. И повеле гребцом яти се водного пути, и всю нощ тут труждаше ся, и дню уже боевшу достигоша оного града. Самосатяни же уведавши отшествие от них святаго архиерея их, исполнише се великого плача и рейдания, и испытуваху каму отиде. Некто же отвидевших то, как у святые седе владию, и повеле вести себе к зевгме граду, сказа народу, каму святитель отиде, и абие мнози в многие ладии седеше течаху борзо за ним, и достигоше его в Зевгме, и воздвигше пред лицем его гласа и своя рейдаху велим рейданием, и чтаху се возвратите его во свой град, но святей не изволяше. Киих уботи не творяху моление, киих не глаголаху словес, к ногам припадающе слезами их умучающе, да к ним на престол свой возвратиться. А Евсевий святей воспоминаше им апостольское слово глаголюще, всяка душа властем придержащим да повинуется, нест бо власт аще не от Бога. Сущия же власти от Бога учинена и суть. Тем же противляя се власти, Божие повеление противляется. Противляющие се же себе грех приемлют. То апостольское слово им сказуе святый глаголоше. Невозможно мне ест да царскому повелению буду противен. Так уж да и вам небезбедно ест царство и воли сопротивляться. Видящи же люди, яко не могут возвратить его, да яко на путь ему ов злато, ов сребро, ов одежди, а ин раби своя, яко в далекую страну отходящему. Но святей зело мало нечто от них прием, всех же православние веры и апостольских догматов держати се поучив, и у всех помолився и благословив их, отиде от них в предлежащий ему путь, хотя постигнути тракийскую страну, а може в изгнание осужден бе. Бывши же ему в Истре, сотвори се слух, яко тракийская страна готами ест вельми воюема и опустошаема. Того ради не иде далее во Тракию, но во Истре остаси и прибыст таму даже до смерти зловерного царя Валента. Во градже самосадски на место Евсевия свята го послан бъйст от ариан некий епископ, именем Евномий, арианское мудроствующий. Тому во град приходящо, никто же воздаде подобающий епископу чести. Не изъйде бо всретени ему ни который человек, ни богат, ни нищ, ни художник, ни земледелец, ни муж, ни жена, ни стар, ни юн, ни жеки отрок. Весь боград сущи правоверен, не хотяше зловерного епископа почтити, ни благословите си от него, ни же видите его. Внеде обо Евномий в епископию и прия соборную церковь властью царскую. Люди обо не на чашек церкви той ходит и не любящий еретика в ней архиерействующа. И никто же отнюдь к нему прииде, ни в церковь, ни в дом архиерейский. И сидяше Евномий в епископи един токму со своими, и же с ним приидоша. Сказует се же о нем, яко аще излочестив бе верою, обаче нравом добър, кроток, тих и смирен, и ко всем любезен, и глаголице о добронрави его сие. Вниде некогда по обичаю страна и тоя в общую баню мъйти ся, и затвориша за ним слуги двер, да ни ние от людей внидот таму, и деже мъят се епископ. Разумев же он, яко мнози пред двер ми стоят мъйти се хотящи, повеле служащим да отверзат двер и да велят всем изволяющим внити невозбранно, и мъйте се с ним купно. Внедоша обо мнози и видевши епископа в тепло и купели седяща, стояху пред ним почести ради. Он же зваше их да в тую жди купели, аще кто хощет внидет, ти же не дерзаху. И разумев Евномий, яко почести ради и предстоят ему, и мъйте се не дерзают, опечали се, и востав из купели и зайде скоро из бани, яко не хотя и почитаемо и бъйти. Оставши се же в бани человеци, аби ето изкупели воду, аки оскверненно и еретиковим умовением, вон източиша, и сосуда добре умиша, гнушающи се еретикова в нем мития, и согреявши иную воду, купели себе пак и устроиша. Уведав же то Евномий, и видев яко никако же може к себе привлещи людей самосадских, остави епископию и отиде от града во своя си. По изшествие же в Номиевум, пак Ариане от своего зловерие прислаша в самосата епископа именем Лукия, явно го волка и врага овцам Христовим. Граждане же и тому, яко же и перво му еретику не сотвориша почести, и живеше той със своими токму в епископии, никому же от людей он их приходящо к нему. Овци бо Христови, аз ще и без пастиря своего бяху, обаче учение она го добре паметствующе, непорочно светую соблюдаху веру. Како же того еретическа го епископа правоверни гнушаху се видите ест отсюду. В некое време множество отроков на улице по обичаю детскому играющим, и мячик единик другим метающим, прилучи се там обейте шестию епископа Лукия. И по случаю паде мячик под кони колесницу епископово, и абия на чаше дети велегласно звати «Мячик еретичество му сквернися! Мячик еретичество му сквернися!» Слышав же той епископ постави един от слуг своих видите, что дети творят, и че со ради велегласно го пиют. Униже възгнещ огън метахо мячик той чрез пламен сему и оваму, да бъй очистил се огнем от еретичества. Тако не токмо съвършенна го възраста люди, но и мало и отроки мерзяхо се тем еретическим епископом и же яко мерзост за постение бяше на месте святи. То уведа в Луки, не последова кротости Евномиевой, но изпълни все гнева, ноги от свещенна госана и же догмати и православни защищахо, вдалечайше я заточение расла. Блаженна го Антиоха, и же бе племянник святому Евсевию, мужа в свещеницах изрядна го, богоугодна и богодухновенна, в книжни и премудрости изкусна го, в предели арменския заточи. Еволкия же диакона такожде в служители господних нарочита в Оасимскую пустыню прогна, и бъй стогда немала е печали скорб самосадскому граду. Погибши же зле злому царю Валенту, прия по нем царство правоверни цар Гратиан, и абия вся архиереи и иная свещенная лица во изгнание их правоверие ради бывшая, свободи от заточения и своя им паки прияти престола и повеле. Тогда и святей Мелети в Антиохию, святей же Пелагии в Лаодикию, а святей Евсевий в Самосат и возвратиша ся. Так уж де и Антиох свещенник из Армении, и волки и диакони из Оасима, и прочие Лукия Марианином изгнани и бъвши во своя си приидоша, и бъйст велия правоверним радост, злобним же постиждение. По приятие престола своего света Евсевий, пикай се с прочими архиереи о църковном благоустроении, и видя некие архиерейские престолы, поизвержени харианих празни сущия, почта се с советом и соизволением Мелетия света го избрати на них мужи достойния и в правоверие крепкия. И освещая их в архиерейския сан и посъждаше на престоле, а как я чесна го в вирей епископа постави, Теодота же добродетелна го в Ярополе, тезоименна го себе Евсевия в Халкиде и Сидора в Кире, веде се же по представление света го архиерея Варса и Евлогия изповедника на престол възведе. Ек даже последния го отпоставляемый их руками его епископов избра Марина богоугодна го во град, Долхиней нарицаемый, Ариева го зловерие изпълненный, иде сам с Марином во град Оней, хотя церков там от ереси очистивши, посадите на престоле правоверна го архиерея. Входящо же ему в той град, жена некая Арианиня, Керамидос покрова на него веркши, ударя го во главу и уязви зело, и от тоя язва и разболев се света Евсевий представи се ко Господу. Умирая же закляв ся с ним бывшия, да никаковое же сотворят жене оно и злово отмщение, подражаше бо владейце своему и же разпинающих и го моляше се глаголя. Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят. Так уж да и святому Стефану, обивающих его камени, моливши се подобише ся. Сице скунча се мученически велики угодник Божий Евсевий. От руки арианския пострадав за Сына Божия, от Отцу соприсносушна и соестествена. Тело же его святое възвръщено бе во град его самосадски, и погребено бе честно со многим всего християнского народа жалением и реданием. А вместо его на престол избран бе выше поминути Антиох блаженни, и же бе сын сестры Евсевия святаго. И цветяше церковь самосадская в правоверии добре, славящи благочестно Отца и Сына и святаго Духа, единого в Троице Бога и мужи от нас буди чест, слава, благодарение и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Амин. В той же день память святых мученик Зінона і Зіна і слуги Його, от Філадельфія Равіцькі і бивших, в Максим'янову же царство за Христа пострадавших. Зрі у них в пролузи. Конець життя святого Євсевія Самосадського.